На следующий день рано утром мы вернулись к тому месту, где накануне оставили семью гепардов, чтобы посмотреть, удалось ли Уайте удачно поохотиться. Неподалеку мы увидели разлетающихся грифов, но не могли найти следов ни добычи, ни гепардов. Мне оставалось только надеяться, чтобы Уайте удалось воспитать свое новое потомство так же успешно, как она вырастила свои предыдущие семьи. Теперь ей было 9 лет и 5 месяцев, и она уже 7 лет и 10 месяцев жила совершенно свободной, дикой жизнью. Некоторые из моих ближайших соседей. В 1970 году, в июне, Джордж и я впервые получили возможность наблюдать за парой обезьян гверец, живших в Эльсамере. Когда они прыгали с одного дерева на другое, и их длинная черно-белая шерсть развивалась позади, словно пелерина, они скорее походили на неких сказочных существ, чем на обезьян. Гверицы живут группами, в каждой из которых главенствует самец. Их низкий рев, длящийся до 20 минут, можно услышать на расстоянии свыше 1,5 километров. Однажды, когда мы следили за нашими обезьянами, сидящими высоко на дереве, ветка, на которой они сидели, обломилась, и самка упала с высоты 30 метров, сильно шлепнувшись на землю. Послышался глухой удар. Я сначала испугалась, подумав, что обезьяна что-нибудь себе повредила, но с облегчением увидела, как она поднялась и исчезла вместе со своим супругом. Гверец не было видно 16 дней. Когда я снова встретила их в глубине леса, самка сидела совершенно неподвижно, сгорбившись, и на руке у нее виднелось что-то красное. Посмотрев в бинокль, я обнаружила мордочку детеныша и заметила белый хвостик около 13 сантиметров длиной, переброшенный через руку матери. Маленькая обезьянка была белоснежной, если не считать ее красноватой мордочки. Через 10 дней у малыша появились черные ушки, хорошо гармонировавшие с большими черными глазами. Я назвала его Колей. Вскоре мне пришлось на месяц уехать, а когда я возвратилась, кисти рук и ступни Коли стали уже черными, его руки и лицо серыми, а лоб отделялся от остальной части лица тонкой белой полоской. Мать и детеныш очень любили друг друга. Отец же обычно держался на расстоянии, но зорко следил, не грозит ли им какая-нибудь опасность. Я всегда считала, что способность обезьян прыгать с ветки на ветку врожденная. Но теперь, увидев, как Коли перепрыгивает с одного родительского плеча на другое, поняла, что день за днем родители увеличивают расстояние, которое детенышу приходится преодолевать, и таким образом развивают у него чувство равновесия. Вскоре малыш стал очень живой обезьянкой. Он висел на ветке, держась за нее одной рукой, беспрестанно вертелся и качался из стороны в сторону. Он стал также бесцеремонным и иногда замахивался веткой на своих родителей или даже вырывал у них листья прямо изо рта. За все эти проделки его справедливо награждали шлепками. Когда Коля не мог взобраться на дерево из-за того, что кора была слишком гладкая, а ствол слишком толстый, мать помогала ему, усевшись на развилку ветвей над ним и опустив вниз свой хвост, так, чтобы он использовал его как веревочную лестницу. Семья Гверец совсем привыкла к нам и спокойно оставалась на деревьях, когда мы были поблизости. Но если к нам приходили гости, обезьяны все удирали в лес. Начало дождей было новым испытанием для Коли, хотя он редко мокнул под дождем, потому что мать обычно прикрывала его руками и заботливо укутывала его тело своей пелериной. Во время сильной грозы вся семья забиралась на верхушки деревьев, и я решила, что они это делают для того, чтобы избежать ломающихся от ветра ветвей.